Глава 39. Естественно, допрос на этом не закончился, просто теперь мы разговаривали на ходу. Николая интересовали любые мелочи о взаимоотношениях местных группировок, о рельефе местности, о вооружении и тактике, так что в какой-то момент мне пришлось подключить Равену и работать переводчиком. Муторное, надо сказать, занятие. Нужно держать в голове сразу два языка, и хотя я уже довольно сносно болтал на местном, все равно это тяжело. Да еще приходилось переводить кучу специфических слов, которые до сих пор просто не встречались. Но я понимал, что это вовсе не праздное любопытство, так что не возмущался. Федор Степанович спрашивал куда реже, но зато каждый его вопрос ставил меня в тупик. Например, я не имел ни малейшего представления о методах, применяемых здешними магами, как и о магии как таковой. О смерть камнях в итоге он сам знал больше меня, ну и так далее. Чтобы разобраться в колдовстве, требовалось знание теории, а его у меня не было. Собственно, неудивительно. На Земле история сложилась так, что промышленная революция напрочь убила все колдунские измышления прошлого. Одна угольная электростанция заменяла собой магическое сообщество целой страны. Один завод мог переплюнуть сотню колдунов, а когда началось развитие электроники и вычислительной техники, магия захерела окончательно. Для нее требовались специфические материалы и методы, которым не было места в новой эпохе. Конечно, остались всякие оккультисты, гадатели, ворожеи и просто мошенники, занимающиеся магией. Остались даже отдельные факультеты в некоторых вузах, куда брали только после крутого медобследования, не хуже иностранного легиона. Если не можешь свечу взглядом зажечь, дулю тебе, абитуриент, а не Хогвартс. Ну и остались специалисты вроде Федора Степановича. По большей части они работали или в департаменте, или в полиции, или в других специализированных отраслях, но никак не в промышленности. Зато картина была совсем другой в мирах, где не нашлось нефти, или история еще не докатилась до промышленной революции, или вместо нефти недра чужой земли хранили в себе залежи магически активных минералов, так что колдунство смогло конкурировать с технологией. Вот как, например, здесь, на Анора. Здесь не нашлось автоматов Калашникова у каждого первого аборигена, как в Африке, и колдуны правили миром. Пусть даже весь этот мир умещался в три украинские области. Когда же поток вопросов иссяк, Николай обратил внимание на Равену. Этого я ждал и не удивился. Ему требовалось узнать, что умеет девушка, насколько она обучаема и каков у нее потенциал. Короче, все то, что поможет убедить больших шишек дать добро на эмиграцию сестер. «Прецедент буквально недавно случился», — сказал Федор Степанович, затягиваясь сигаретой. К его чести это была лишь третья. «Волков, твой коллега-пожиратель, кстати, притащил из мира L4 двух девчонок. Степные красотки, гладиаторши. Смотришь на них, так прям душа радуется. Начальство побухтело немного, но пропустило. Сверху дали добро, а наш начальник, ну, решение принимает все равно не он. А квалифицированных спецов у нас вечная нехватка, сам понимаешь». «Значит, мы будем работать в других мирах?» «Не знаю. Как решат наверху. Твои амазонки, конечно, лучше приспособлены именно для этого. А сам ты универсал, так что куда придется, туда и отправят». «Да и черт с ним, решил я. Перспективы все равно достаточно радужные, уж всяко лучше прозябания на этом постапокалиптическом острове». Позаботился Николай и о возможностях хотя бы минимальной коммуникации с Равеной, в основном, понятное дело, для боевых условий. Если я учил ее как попало, то спецназер явно обладал немалым опытом в этом деле, и когда в горах на горизонте стало возможно разглядеть фарта, девушка уже знала все основные команды и даже основы армейского языка жестов. Дальновидно, а я и не подумал. Сам фарта больше всего походил на крепость в Хельмовом ущелье, как в фильмах Питера Джексона. Самое узкое место долины преграждала стена длиной несколько сот метров, сложенная, понятное дело, из мрамора. Сразу перед ней земля шла под уклон, так что потенциальному врагу пришлось бы лезть сперва на холм, а потом еще и по гладкой стене наверх, и все это под обстрелом из луков. Последствия чего, собственно, мы и увидели, подойдя ближе. Все пространство перед стеной было буквально усеяно костями, кроме того, среди них валялись и свежие трупы, явно из той орды, которую видели мы с Равеной. Стрел, правда, не было, повыдергивали. Увидели нас издалека. Дозорные на башнях засуетились, кто-то побежал вниз, остальные продолжили пялиться. Хоть какое-то развлечение. Судя по всему, их предупредили о нашем визите. Когда мы подошли ближе, ворота открылись без лишних вопросов. «Мне неуютно», — сказала Равена. «Ты ведь отсюда сбежала, да?» «Да, задушила часового и спустилась по веревке со стены». «Они тебя не тронут. Пообещал я, понимая, что полностью доверять фартовцам в любом случае не стоит. Сейчас я им нужен, но меня ведь можно просто связать по рукам и ногам и использовать как живую антимагическую систему. Учитывая прагматичность этих ребят, не сомневаюсь, что такую мысль они обдумывали». Равена ничего не ответила, а я решил, что в случае чего живым не дамся. И пусть сами думают, как им отсюда сваливать без пожирателя. Нас встретили двое адептов, то бишь молодых колдунов в узорчатых кожаных кирасах, одним из которых оказался мой старый знакомый по стычке Вантафарта. Бледное холеное лицо, чем-то напоминавшее мне физиономию Димы Билана в молодости, не выражало вообще ничего, только вселенское равнодушие. Видимо, парень так и не смог переварить свой провал в первую встречу и решил просто не замечать его. «Нотрикс», — сказал он, — «идите за мной, вас ждут». Нам ничего не оставалось, как подчиниться. За стеной лежал город, конечно же, целиком и полностью мраморный. Но теперь я уже имел представление о местной архитектуре. Все это выглядело новоделом, как вунта, и мало походило на прекрасные виллы мертвого города. Блоки вытесаны довольно грубо, мостовая тоже уложена далеко не идеально, хотя сам факт ее наличия уже говорил о многом. Никакой резьбы, никаких мозаик, никаких нудистских статуй. Улочки, впрочем, тоже узкие, к тому же тут и там, распихивая дома, возвышались квадратные башни с бойницами. Очень умно, там и укрыться можно и стрелять по противнику. Почти такую же мы с Равеной использовали сами, только та стояла отдельно. На глаз в городе жило 1000-2, хотя я мог сильно ошибаться. В конце концов, не так часто мне приходилось оценивать численность населения по количеству домов, да к тому же, видимо, их не с самой выгодной позиции. А потом мы и вовсе углубились в мраморный лабиринт, так что стало не до того. Билан упорно молчал, второй конвоир тоже, так что за неимением другого дела я занялся тем, что разглядывал горожан. Тут, однако, меня не ждало ничего интересного, люди как люди. Нас разглядывали с любопытством, конечно, но оно и понятно. Если мы с Равеной еще выглядели более-менее знакомо, разве что снарягу навороченную тащили, то сотрудники департамента выделялись. В общем, нас довели до возвышающейся над остальными домами виллы. Классическая, античная, разве что без колонн, которые я почему-то ожидал увидеть. Ну, как бы античные развалины все с колоннами, обычно только они и сохранялись. Но ни в мертвом городе, ни здесь в домах их вообще не было. И тут тоже. Трехэтажный особняк, открытые веранды на третьем этаже да с хитринкой, с торчащими вниз шипами. Просто так не залезешь. Удобно для обороны против тех же экромов. «Сюда», — проронил Билан, проводя нас внутрь в просторную гостиную. Она очень походила на комнату в мертвом городе, где мы с Равеной прикончили травоядного латанана, только без украшений, и стола в центре тоже не было. Здесь второй конвоир молчаливо откланялся, зато с мраморного дивана поднялся мой старый знакомый, колдун с черепом на голове. Судя по всему, эти ребята не снимают свои головные уборы вообще никогда. «Нотрикс», — сказал колдун. «Как я вижу, ваш поход оказался успешен?» «Так и есть», — ответил я. «Это люди из моего мира». «Прекрасно. Я рад видеть вас всех здесь. Меня зовут Лотарос, я член колдовского совета, который правит Фарта». Я перевел его слова и представил спутников, в том числе и Равену. Девушка хранила гордое молчание. «Мне хотелось бы немедленно приступить к делу, но близится ночь, а вы с дороги и устали», — продолжил Лотарос. «Мои люди уже приготовили для вас дом и баню». Я снова перевел, и Николай сказал. «Если господин Лотарос не возражает, мы предпочли бы обсудить сразу хотя бы самое основное, чтобы не начинать завтра с нуля и четко расставить приоритеты. Ну и мне надо отчет сегодня отправить. Будет лучше, если мы сразу обрисуем ситуацию целиком и в штабе успеют ее обдумать». Ну и задал он, блин, задачку. Откуда я знаю, как на местном приоритет или штаб? Пришлось изворачиваться и кое-как передавать смысл. Колдуна, впрочем, это совсем не смутило. Он выслушал мои сбивчивые объяснения с ангельским терпением, после чего сказал: «Это разумно». Дальше начался ад, о котором я могу говорить лишь в пересказе. Угробили мы на обсуждение основного никак не меньше часа, причем, по сути, обговорили только самое начало. Но, наверное, спецназерам виднее. Николай сообщил, что они здесь, в общем-то, только ради меня и опционально ради Равены, раз уж я поставил такое условие, но готовы протянуть руку помощи и поспособствовать обустройству людей Фарта на новом месте, а заодно подкинуть гуманитарную помощь. Лотарос в ответ обрисовал суть проблемы. Летописцы Фарта давно уже заметили, что население города медленно, но верно уменьшается. Вопреки распространенному мнению, на алтаре не забивали людей десятками, как делали ацтеки. В среднем его подзаряжали раз в месяц или еще реже, в зависимости от частоты нападений. Но каждая атака экромов уносила несколько жизней, когда больше, когда меньше, а вдобавок частота и мощность атак постепенно увеличивалась, так что у фартовцев были самые веские основания торопиться с исходом. Последние пару лет они и вовсе уже едва держались. Один раз экромы даже прорвали стену и собрали богатую жатву, прежде чем колдуны смогли их остановить. Федор Степанович сидел молча, хотя вопросов у него явно было ну очень много. Только потом, когда нам показали жилье, накрыли стол, даже нагрели воды для мытья, он сказал: «Опасные люди. Черепушка у него на голове, аккумулятор, причем заряженный под завязку. Хитрое решение. Правда, сомневаюсь, что он в состоянии снять эту штуку». «То есть он носит ее всегда?» «Скорее всего. Зато резерва энергии у него как минимум раз в 10 больше, чем у меня, значится. А это хреново. Тебе-то, в общем, без разницы, а вот нам с Колей поостеречься стоит, да и деве твоей. Будь осторожен, короче. И во двор ночью не выходи, я сигналку поставлю». Равена, узнав про сигнализацию, только молча кивнула. Недоверие к Фарта, в отличие от землян, у нее было буквально в крови. Но ночью нас никто так и не потревожил. Глава 40. На следующий день мои мучения продолжились. Как оказалось, перед сном Николай настрочил такие отчеты и отправил его в штаб. Были у него такие капсулы, связанные с аналогичными на Земле. Проверил заряд, сунул внутрь бумажку с текстом, нажал кнопку, и вот она уже в приемном пункте департамента. А поскольку с той стороны в это время был разгар рабочего дня, то наутро он уже получил ответ. Из радостных новостей было то, чего я ждал. Мне сделали предложение, от которого не отказываются. Подробности не сообщили, но они, в общем, и не требовались. Зато сказали, что дают добро на переселение Равены, Фалконы, Оулы и Реннарта в наш мир с условием найма их департаментом. Естественно, я немедленно сообщил Николаю, что целиком и полностью согласен и вообще готов отправляться хоть сейчас. Но, и этого я тоже ждал, сразу отправляться было нельзя. Собственно, в этом заключалась вторая новость, не радостная, но, если подумать, и не грустная. Радостная она была для людей Фарта. Департамент принял решение оказать гуманитарную помощь аборигенам и велел готовиться, пока наши спецы найдут подходящее место и определят, как перенастроить на него разлом. Еще их очень заинтересовали колдунские технологии, о чем и пошла речь на последующих переговорах. Честно говоря, было не очень уютно. Проходило все это дело в обширном круглом зале наподобие римской курии, а всего колдунов набралось человек 30. Правда, в разговоре участвовали лишь трое, в том числе Лотарос, зато остальные пялились на меня, чем изрядно мешали думать. Ну, в самом деле, толпа мужиков с черепушками на головах — не самое приятное зрелище, особенно если вспоминать слова Федора Степановича. Разве что вместо римских тог они носили вполне нормальные рубахи и штаны. Никакой ритуалистики. Обсуждали детали долго. Интересного из этого я вынес немного, да не особо и запоминал. В сущности, лично меня касался лишь план использования моего дара. Оказалось, я должен был всего-навсего возглавить отряд специалистов по переноске тяжестей и, прикрывая их антимагией, очистить местность от смерть камней. Все остальное колдуны брали на себя. Департамент обязывался найти им подходящее место в одном из миров, обеспечить вещами первой необходимости и вообще помогать, чем сможет, взамен собираясь использовать фартовцев как агентов влияния. Что характерно, на землю их не позвали, да, ну, в общем, понятно. Собственно, официально это все было моим первым заданием на службе департамента, то есть настоящей командировкой. Как руководство собиралось разобраться с бюрократией, я понятия не имел, но, по словам Николая, это уже не первый такой случай и есть специальные процедуры, так что мне можно забыть об этом и просто работать. Затем встал занятный вопрос, что делать с Экта и Лина. и тут снова вспомнили про меня. Увы, как оказалось, лучше бы не вспоминали. Меня сделали послом. Логика понятна. У Фарта сложилась вполне определенная репутация, и вряд ли товарищи из западных селений послушают их. То ли дело мы с Равеной. Одна местная, хоть и хуторянка, а я вообще не весть кто. Насим и порешили. И лишь под самый конец я все же заинтересовался разговором. «Кроме всего этого, у нас есть и политические проблемы», — сказал Лотарос, когда все разошлись, и он остался с нами наедине. «Примерно половина совета поддерживает исход, зато другая нет. И больше того, многие из них считают, что мы нарушим баланс, что мы никуда не уйдем, зато раскроем портал шире и выпустим еще больше экромов, так что Фарта не устоит. Раньше у нас был Талор, он возглавлял совет, но уже несколько месяцев как бесследно пропал, а нового так и не выбрали». «Пропал», — задумчиво протянул я. «Светловолосый, шевелюра по плечи, голубоглазый, широкоплечий, шрам на щеке?» «Да, откуда ты знаешь?» «Я видел его труп на реке. Моя хижина стоит там ниже по течению от Фарта». «Вот оно что!» — Лотарос нахмурился. «Хорошо, выполняйте свою задачу, это мои заботы». Земляне согласились с ним, так что возражать я не стал. Но ощущение, что я вляпался в политическую грызню и ничем хорошим это не закончится, так и осталось. Обговорив все, что нужно, мы еще раз переночевали в Фарта, после чего отправились на запад, оставив колдунов заниматься своими делами. Снарядились по полной. Земляне не поленились вытребовать пару комплектов местной одежды, на всякий случай набрали местной же еды, чтобы не вскрывать консервы и так далее. Сперва мы собирались посетить хутор, сообщив Реннарту об успехе операции, а потом в Лина с дипломатической миссией. И, как несложно догадаться, Равена совсем не одобрила такое задание. «Это полная, совершенная глупость», — сказала она. «Наверное. Но не бросать же их. Вас не послушают. Только время зря потратите, а может и чего хуже случится». Я счел не лишним поделиться сомнениями подруги с группой департамента, на что Николай ответил. «Риск мы сознаем. В крайнем случае используем светошумовые гранаты. Так что объясни девушке, что это такое и что дополнительно надо сделать, если я заору ложись. Да и сам, надеюсь, знаешь. У нас будет несколько минут, пока они придут в себя, а там и автоматами поработаем, если придется». «А вообще, часто вам приходится воевать с местными в других мирах?» «Бывает. Мы же везде чужаки. Всегда найдутся желающие доклепаться. Но огнестрел применяем в крайнем случае, чтобы лишний раз не светиться». «Понятно. А так, мечи?» «Ну да, стандартный набор, нож и палаш. Ты такие тоже получишь, если в другие миры ходить будешь». «Но у вас катана», — я кивнул на его клинок. «Это потому, что Коля у нас заслуженный катанщик, ну или катаноид. Любитель поглазеть на цветущую сакуру, да Мацуо Басё цитировать», — встрял в разговор Федор Степанович. «Казенный палаш получишь в любом случае, а там хоть с Вайхандером воюй, если найдешь где. Лишь бы эффективно было». «Катана — очень хороший меч», — невозмутимо ответил Николай. «Нужно только...» Тут Равена пихнула меня в бок и ткнула пальцем куда-то в сторону. Я не сразу понял, что к чему, зато догадался Николай, сняв с плеча автомат. Только тогда я увидел движение на соседнем холме метрах в 200. Это были экромы. 6, но и эти могли порвать нас, как тузик-грелку. «Экромы», — сказал я, — «те самые, которые на Фарта нападают». «Если тут их орда, нам крышка», — заметил Федор Степанович, тоже изготавливая автомат к бою. Я упер арбалет в землю и поставил ногу в стремя. «В прошлый раз их было пара десятков, мы тогда в башне укрылись». «Живучесть?» Экромы, будто услышав Николая, разом перестали пастись и подняли головы, глядя в нашу сторону. «Серьезное, лучше бить по лапам или в голову». И тут стая сорвалась с места. Бегали они ничуть не медленнее своих собратьев, бесславно подохших под камнями древней башни. Высокая трава затрудняла прицеливание, к тому же расстояние было еще слишком большим для моего арбалета, но, к счастью, сейчас у нас было кое-что помощнее. Автоматы землян ударили одновременно. Две короткие очереди буквально сбили с ног двух пернатых ящеров, но оставшиеся четверо, к моему изумлению, не обратили на это ни малейшего внимания, как будто не впервые сталкивались с огнестрелом. Более того, они даже увеличили скорость, так что последний ящер откинул копыта буквально в 30 шагах от нашей позиции. Никаких попыток отбежать, спрятаться и напасть снова, как сделал бы любой нормальный хищник. Нет, только атака камикадзе бессмысленная и беспощадная. Николай опустил автомат. Шустрые твари, не завидую я фартовцам. Да уж, луком и стрелами тут много не навоюешь, согласился Федор Степанович, перезаряжая автомат. Жаль, нельзя было машину нормальную сюда протащить. Задрали меня эти пешие походы, даже лошадей нет. Лошадей на острове и впрямь не было, и Равена даже и не знала о них. К слову, стрельбу она восприняла на удивление спокойно. Вздрогнула, когда грохнул первый залп, но не упала со страху на землю, как дикари в Робинзоне Крузо. Может, потому что я уже рассказывал ей о нашем оружии, не знаю. Но одобрил это и Николай, сказав: «Амазонка твоя далеко пойдет». Равену, впрочем, этот комплимент оставил абсолютно безразличной. На сим приключение с икромами и закончилось. Вечером мы добрались до хутора. И нашли его пустым.